встал на колени и понял, что вдобавок ослеп. Пощупал лицо рукой, что-то не то. И снял с лица засохшую коровью лепешку, в которой четко отпечатался мой барельеф, как посмертная гипсовая маска Петра I. Однокурсники торжественно повесили навозный барельеф на гвоздик, открыв Буренкинско-Дуровский мемориал. А Буренка, сказали мне, вовсе не пыталась за мной бежать. Просто она не привыкла видеть перед своими глазами фиглярство и прыгнула, чтобы пугнуть меня. А на финише я наступил на грабли, и удар пришелся точно по затылку. Кто-то из студийцев запечатлел этот исторический момент. Это был прекрасный кадр. Кстати, когда я смотрю на эту фотографию, то всегда вспоминаю анекдот. Новый русский гуляет с сыном по парку и останавливается возле художника, рисующего пейзаж. Встав за спиной мастера, новый русский назидательно говорит наследнику: «Видишь, как мужик без полароида мучается». Но это к слову. Я ведь хотел рассказать о странных животных. Однажды приехали мы со съемочной группой в деревню. Деревня называлась Гущи на озере Селигер. Там должны были снимать эпизоды одного фильма. Все идет хорошо, работаем. И вот как-то ребята мне говорят: «Лева, ты вон в ту избу пойди. Там живет замечательная тетя Сима. Она молоко парное дает с черным хлебом. Вкусно!» Я и пошел. Открываю калитку, вхожу во двор. Вдруг из-за угла выскакивает корова, по собачьи бросается в мою сторону и лает. Лает на меня, как пес цепной, и все движения у нее собачьи. Бог мой! Я вылетел на улицу, упал в пыль. Вслед за мной выскакивает эта самая тетя Сима и орет сначала мне: «А, артист, испугался? То-то же!» Потом корове: «Пойдем, Милка, домой». И Милка, как собака, мирно пошла за ней. Что же оказалось? Тетя Сима сама алкашиха и корову свою споила. Каждый день подливала ей в пойло самогон. Хмельная корова общалась только с одним живым существом, с хозяйской собакой. С пьяных глаз и стала ей подражать. А потом у коровы высохло вымя. Она вконец утратила национальное самосознание, научилась лаять и бросаться на чужих. Но это все наши, отечественные животные, так сказать, родные. И какими бы странными они ни были, мы, соотечественники, в отличие от иностранцев, всегда можем понять их психологию, но нам трудно понять поведение, если можно сказать, животных иностранцев. Правда, случай, происшедший со мной в Латинской Америке, наверное, все же связан с чертовщиной, с ведьмячеством. И животное здесь действовало под чьими-то колдовскими чарами. Сам я к потусторонним явлениям отношусь скептически, но однажды мой скепсис был подвергнут серьезному испытанию. Это было в Мексике. Мы снимали фильм, и как-то утром режиссер собрал всю русскую группу и говорит: «Сейчас мы едем в город Катемака. Только что там закончился слет черных ведьм. Я умоляю отнестись к моим словам серьезно. Если кто-то из вас вдруг заметит на себе пристальный женский взгляд, отворачивайтесь и бегите». Провели мы в этой Катемаке нормальный рабочий день. А после съемок я решил сфотографироваться на память. Там в массовке снимался один местный парень,